Секрет третий. Правильно выберите начальника. Это одно из наиболее важных решений, которое вы когда-либо принимали. Правильный выбор начальника может помочь вашей карьере и помочь вам зарабатывать больше и быстрее продвигаться по службе в гораздо большей мере, чем почти все, что вы делаете. Фактически рассмотрите устройство на работу как вступление в деловой брак с вашим начальником в роли вашего супруга или же супруги. Он или она будет иметь огромное влияние на то, сколько вы зарабатываете, насколько вам нравится ваша работа, как быстро вы продвигаетесь по службе и на любой другой аспект вашей трудовой жизни. Когда вы ищете работу, вы должны обстоятельно побеседовать с вашим начальником, чтобы удостовериться, что это именно тот тип человека, с которым вам понравится работать. Кто-то, кого бы вы уважали и с кем бы считались. Кто-то дружелюбный и благосклонный, от кого зависит ваша возможность продвигаться вперед настолько быстро, насколько это возможно. Хорошо было бы поговорить с другими людьми, которые работают под начальством этого человека. Проверьте его или ее окружение. Пораспрашивайте вокруг и посмотрите, не сможете ли вы найти кого-то, кто знает его или ее лично, и кто даст вам искреннюю оценку этого человека. Самые лучшие начальники имеют некоторое определенное качество. Прежде всего, они честны. Когда они дают обещание, они его сдерживают. Когда они говорят, что они сделают что-то, они делают это так, как сказали. Когда они обещают вам рецензию или прибавление, они выполняют это точно в оговоренный срок. Лучшие начальники четко и ясно ставят вам задачи. Лучшие начальники также внимательны и заботятся о своих служащих. Они интересуются вами не только как служащим, но и как человеком. Они хотят знать о вашей личной жизни, вашей семье, вашем или же вашей супруге и детях. Они хотят знать о том, что касается вас и что занимает ваши мысли и чувства на работе. Это не подразумевает, что хороший начальник — это отец-исповедник или матушка или нянька. Но хороший начальник смотрит на вас в целом, как на человека, у которого есть жизнь помимо работы. Вы можете всегда определить уровень ваших отношений с начальником по такому признаку. Насколько свободно вы можете разговаривать честно, открыто и непосредственно с ним или с ней о вещах, которые вас беспокоят. Когда ваш начальник заходит, вы чувствуете себя счастливо и комфортно, а не нервно или неуверенно. Возможно, лучший показатель того, что вы работаете с правильным начальником, это то, что вы много смеетесь на работе. Вы довольны, и вы чувствуете себя ценным и важным и как служащий, и как человек. Это еще одна ситуация, где вам нужно регулярно применять четкое осмысление. Вы взялись бы снова за эту работу именно с этим начальником, зная то, что вы знаете сейчас. Если ответ «нет», вам нужно серьезно подумать о смене должности и поиске начальника, который будет вам нравиться и которого вы будете уважать. Мой друг работал под руководством критичного и требовательного начальника в небольшой компании. Ему нравилась компания. Ему нравилась продукция и услуги, предлагаемые компанией. Ему нравились его коллеги. Но его начальник доставлял ему немало неприятных минут. Тогда он ознакомился со штатом компании и выбрал начальника, полностью противоположного нынешнему. Он договорился перейти из своего отдела в тот отдел, где бы он работал под руководством лучшего начальника. Это решение полностью изменило его карьеру. В результате работы под руководством прекрасного начальника он смог проявить себя наилучшим образом. Он стал зарабатывать больше и продвигаться по службе быстрее, и через несколько лет он стал менеджером.